Оказалось, что мистер Чарк отправился в свою спальню в сильном подпитии. В доме слышали, как он распевал и шумел в своей комнате, ложась спать. В таком настроении люди не кончают с собой. Далее, хотя его собственную бритву нашли, страшно услышать все это. Валявшийся в крови возле его правой руки, пальцы левой были отрезаны по основанию. И далее, нигде не удалось отыскать книжку, в которую он вносил записи о долгах, что, понятно, удивляло до крайности. Ключи его висели на цепочке, он носил много золотых вещиц и брелоков. Я видела его, несчастного, в ходе дознания. Тогда и на него, и на вашего дядю уже пала тень. Он походил на джентльмена, задала я вопрос, какой, наверное, любая молодая девушка задала бы на моем месте. Он походил на еврея, моя дорогая. Какое-то отвратительное коричневое платье с бархатной пелериной, вьющиеся черные волосы на воротнике, огромные бакенбарды, высоко поднятые плечи. Куря сигару, он выпускал дым резко вверх. Я была шокирована, когда увидела Сайлоса в такой компании. «Его ключи помогли что-нибудь установить?» — спросила я. Открыв его дорожный сундук, а затем помещавшуюся там лакированную шкатулку, нашли намного меньше денег, чем думали. Можно сказать, ничего. Ваш дядя объявил, что часть денег он выиграл у мистера Чарка накануне вечером, и что тот в подпитии жаловался, будто бы выиграв на скачках, теперь потерял почти все за картами. К тому же еще не полностью получил выигранное на скачках. Что касается записной книжки, какие-то пометки о долгах были обнаружены на обратной стороне его писем. Говорили, он иначе и не помечал для себя ставки. Впрочем, последнее вызывало сомнение. Среди обнаруженных пометок ни одна не относилась к Сайлосу. Но не оказалось никаких ссылок еще на двух хорошо известных мистеру Чарку джентльменов, поэтому сей факт особых подозрений не вызвал. «Конечно, все объяснилось», — проговорила я. «Но тогда вставал вопрос», — продолжала кузина, — «о мотивах предполагаемого самоубийства мистера Чарка». «А разве подобные трудности не возникают в большинстве случаев?» — заметила я. Говорили, будто бы в Лондоне у него были какие-то неприятности, на которые он порой намекал. Одни утверждали, что он вообще замешан в грязной истории. Другие спорили, уверяли, что он просто шутил. Но никому не приходила мысль заподозрить вашего дядю в причастности к этой смерти, кроме как мистеру Маннерингу с его ужаснейшими вопросами. Какими вопросами? Я точно не помню, но они очень задели вашего дядю. И он тогда не удержался от громкого возмущения. Мистер Маннеринг, кажется, думал, что кто-то каким-то образом проник в комнату. Это было невозможно сделать ни через дверь, ни через дымоход. Железная заслонка закрывала его почти вровень с кладкой камина. Окно выходило во внутренний двор, не превышавший размерами бальную залу. Проводившие дознание спускались во двор, осматривали его. Земля была влажной, но никаких следов не обнаружилось. Насколько они могли судить, мистер Чарк, заперся в комнате и перерезал себе горло собственной бритвой. «Да, конечно же», — вставила я. «Окно, дверь, все было заперто изнутри. И никаких доказательств, что кто-то пытался проникнуть в комнату». «Именно так. А когда осмотрели стены и сняли, по распоряжению вашего дяди Сайлоса, панельную обшивку несколько месяцев спустя, тогда скандал достиг кульминации. Стало ясно, что никакого потайного хода в комнату нет». «Вот и простой ответ всем этим газетным писакам. Злодеяние немыслимо», — проговорила я. «Ужасно, что на клевету вообще требуется отвечать». и все равно дело было до крайней степени неприятным. Хотя не могу сказать, чтобы Сайлоса кто-то подозревал в убийстве. Но, видите ли, на его голову все равно падал позор. Ведь мистер Чарк, не делающий чести гость, происшествие чудовищное. И, кроме того, стараниями газетчиков скандалы в Бартраме-Хо